Сен-Люк, — сказал он, — хочешь ли ты спать у меня? Это зависит от того, чем мы займемся. Мы зажжем все свечи. Я лягу, а ты будешь читать мне жития святых отцов. Покорно благодарю, Ваше Величество. Не хочешь? Не чувствую ни малейшего расположения. И ты, Сен-Люк, оставляешь меня. Напротив, я остаюсь при вас. Неужели? Если вам угодно. Разумеется, угодно, но с условием. Сине ква нон. С каким условием? С тем, чтобы вы послали за музыкантами. Приказали приготовить ужин. Мы будем танцевать. Сен-Люк. Сен-Люк! Вскричал Генрих с невыразимым ужасом. О, Ваше Величество! Я сегодня ужасно расположен к веселости. Согласны ли вы? Но Генрих не отвечал. Ум его, иногда столь живой и веселый, омрачался более и более, и, казалось, боролся с тайной мыслью, отягчавшей его подобно свинцу, привязанному к ножкам птицы, делающей тщетные усилия, чтобы улететь. «Сен-Люк!» — произнес, наконец, король трагическим голосом. «Видишь ли ты когда-нибудь сны?» «Часто, Ваше Величество». «Веришь ты снам?» «Рассудок велит верить им». «Как так?» «Конечно, сны утешают нас в горестной действительности. Так, например, прошлой ночью у меня был прелестный сон». «Какой?» «Мне снилась жена». «Ты думаешь еще о своей жене, Сен-Люк?» «Более, нежели когда-либо». «А!» — король вздохнул и поднял глаза к небу. «Мне снилось, — продолжал Сен-Люк, — что жена моя, сохранив свое прелестное личико, потому что жена моя прелестна, не правда ли, Ваше Величество?» «Увы, да, — отвечал король. — Ева тоже была хороша, несчастной. Но ведь она-то и погубила нас». «Так вы за это на нее и сердитесь? Но послушайте мой сон». «И у меня был сон». «Итак, жена моя, сохранив свое прелестное личико, обратилась в птичку и, перелетев через решетку и ограду Лувра, стала крылышками стучаться ко мне в окно, говоря: „Отвори, Сен-Люк, отвори, супруг мой“». «И ты отворил!» — вскричал король с отчаянием. «Еще бы!» — вскричал Сен-Люк. «И с радостью! Суета, сует!» «Всяческая суета!» — прибавил Сен-Люк. «Но потом ты проснулся?» «Нет, Ваше Величество! Сон был слишком приятен». «И сон твой продолжался?» «До самого утра». «И этой ночью ты опять надеешься видеть сон?» «Надеюсь». «Да, Ваше Величество, вот отчего я отказываюсь от вашего лестного, впрочем, для меня приглашения. Ведь если вам угодно, чтобы я не спал, так я желаю, по крайней мере, быть вознагражден за то, что отказываюсь от сладостного сновидения? Итак, если вам угодно послать за музыкантами...» «Довольно, Сен-Люк, довольно!» — сказал король, вставая. «Ты губишь свою душу, погубишь и мою, если я долее останусь с тобой. Прощай, Сен-Люк. Надеюсь, вместо сна искусителя небо пошлет тебе душеспасительный сон, который заставит тебя завтра покаяться и обратиться на путь истины». «Сомневаюсь, Ваше Величество, и даже осмелюсь посоветовать вам сегодня же выгнать меня из Лувра, грешника Сен-Люка, решившего умереть без покаяния». «Нет, — сказал Генрих, — нет. Надеюсь, что завтра ты будешь говорить и думать иное. Спокойной ночи, Сен-Люк. Я буду молиться за тебя. Прощайте, Ваше Величество, я буду спать за вас». И Сен-Люк запел первый куплет довольно веселой песенки, которую король напевал, когда был в духе. Это заставило Генриха еще поспешнее удалиться и захлопнуть за собой дверь. «Боже! — сказал он, воротившись к себе, — гнев твой справедлив, потому что мир с часу на час развращается более и более».